Глава 63. Свидание с Бальтазаром было очень уморительным и волнующим. Он открылся с другой стороны, показал, что бывает серьезным, романтичным, обязательным и, что немаловажно, ответственным. За маской плутоватого балагура весельчака прятался замечательный, умный мужчина с чувством юмора и самоиронией. Я делилась с ним сокровенным, тем, что даже Вере не могла рассказать. И он принимал и понимал меня. И говорил именно то, что я бы сказала на его месте другому близкому человеку. Ужинали в самой высокой башне в главном корпусе. Она так и называлась — астрономическая башня, и находилась даже выше кабинета ректора. Обычно там проходили занятия по нумерологии и предсказанию. Такой факультатив тоже был, и на него обычно ходили люди без магии. По вечерам после ужина и до отбоя я просачивалась туда. В круглом помещении находились разные телескопы и зеркальные окуляры, с помощью которых ученики изучали звезды и прогнозировали какое-то будущее событие. Тут был выход на небольшой балкончик. Над ним висели огромные механические часы, а потолок комнаты весь увешан шестеренками от этих часов. Я считала, что меня никто не замечает, но приходит девочка, смотрит на звезды. Оказывается, Арвен и про это знал. Знал и молчал. С каждым днем муж удивляет меня все больше и больше. Именно там мы и провели большую часть вечера и ночи. Арван, узнав, что мы в его вотчине, спокойно занимался работой, подчищал хвосты и освобождал побольше времени для семьи. Там, в полутемной комнате среди механизмов и телескопов, меня посетило еще одно видение. И Бальтазар не стал изменять традициям, с удовольствием влез в мои картинки будущего, чтобы остановить прекрасные кадры, чтобы насладиться со мной вместе, тем безудержным счастьем безграничной любви между мной и мужчинами в моей жизни. Во дворец мы вернулись слишком поздно, почти на рассвете, забрали Арвана и всю дорогу хранили таинственное молчание. Эльф даже заподозрил неладное и выспрашивал, «Чего это мы такие тихие?» Что замыслили и почему его не берем в команду молчунов. Прекрасный вечер закончился у порога в наши покои. Уставший ректор тут же ушел принимать душ и ложиться спать, а Бальтазар пытался заманить к себе. Прижимал слишком порочно и шептал, что свидание обычно обязательно должно закончиться в одной постели. «Я сумела отстоять свою честь». Правда, была зацелована до потери пульса и слегка пьяная от возбуждения. Но дракон внял моим просьбам и, совсем не расстроившись, ушел к себе. Я еще минут 10 постояла в коридоре, восстанавливая дыхание и глупо улыбаясь вслед мужчине. И, хихикнув, забежала в комнату. Слегка сойдя с ума, немного опьяневшая, но совершенно точно счастливая. Прыгнула под бок мужа и моментально уснула. На следующее утро я проснулась в компании Бальтазара. Арван уже ушел на работу, а дракон и вправду пошел в наступление. Я сначала не поняла, кто это меня лапает под одеялом. Узрев рыжеватую макушку, возмутилась. «Ты точно совсем бесцеремонный и наглый мужчина!» — пыхтела я, выпинывая из своей зоны комфорта чешуйчатого приставалу. «Проснулась, злючка-колючка!» — бухтел Бальт, перехватывая то руку, то ногу и подминая под себя. В такой позе нас и застал зашедший Айкльд. Он пару минут стучал в дверь, но мы были слишком заняты и прослушали все на свете. Я замерла, переводя дыхание, и почувствовала себя пойманной с любовником. «Это не то, что ты подумал», — выпалила краснее. Мой морозный лорд с невозмутимым видом оглядел нашу пикантную позу, перевел взгляд на наглеца, который даже и не думал подниматься. «Да, до того, что ты подумал, мы еще не успели дойти. Но если ты выйдешь, вполне может быть...» Усмехнулся Бальд, получив пяткой по животу, охнул и откатился, наконец, от меня. «Сегодня королеву и Эйравеля отправляют на острова. Аринель говорил, что ты тоже будешь присутствовать». Сухо бросил мужчина, подхватывая с кресла накидку от пеньюара и протягивая мне. «Он не говорил, что уже сегодня». Пробормотала смущенно. «Спасибо». «Позавтракаем». Айк заложил руки за спину и остался стоять. Бальд валялся и жадно разглядывал мои голые ножки. «Конечно. Дашь минуту, я умоюсь». «Не торопись, мы пока с твоей тенью поговорим». Повеяло леденящим душу холодом. Я напряглась, а дракону хоть бы хны. Он иронично выгнул бровь, переключив все внимание на демона. Не стала спорить, быстренько ретировалась в ванную и даже подслушивать не стала. Меньше знаю, крепче сплю. Старалась все делать медленнее, чтобы у мужчин было больше времени обсудить назревший, как я полагаю, конфликт интересов. Вышла через час. Комната была пустая. Обозвав себя дурой, быстренько переоделась и заглянула в гостиную. Мужчины нашлись за накрытым столом и ждали меня. Айкальд читал «Длинный вестник». Бальд растерял где-то все свое добродушие и веселость, сидел и буравил окно. «А вот и я!» Нервно воскликнула, подходя ближе. «Я уж думал, ты утонула там!» Проворчал дракон и снял с блюд стазис. «Доброе утро! Прекрасно выглядишь, пташка!» Заметил лорд Ледышка и попытался улыбнуться. Не получилось. Видно, тоже был на взводе, как и дракон. «Ладно, слушайте. Не знаю, что вы там не поделили, но вы оба дороги мне, в разной степени. Возможно, мы сумеем найти какую-то золотую середину, и вы сможете договориться на берегу, пока все это не зашло слишком далеко». «А разве уже не зашло? Ты согласилась выйти за него замуж?» — уточнил дракон, перебив. «Нет, да». «Ах, просто пойми меня!» «Не продолжай!» «Завтракаем, мы выдвигаемся. Нас, небось, заждались», — прервал Бальд, иронично усмехаясь. Я почувствовала себя ужасно. Он три луны вьется вокруг меня, а я не могу ответить самой себе, что испытываю к дракону. Ведь мне все в нем нравится, даже его наглость и напор. Не стала развивать тему и что-то доказывать, понадеялась, что мы сможем нормально поговорить наедине. Или мужчины сами разберутся. Не стоило вообще начинать. После завтрака Бальд вышел из комнаты, забрав нашу посуду. Айкальд придержал для меня дверь. Мужчина был, как всегда, молчалив и услужлив. Придерживал за локоть у лестницы, приобнимал, укрывая от бегущих мимо слуг. Вообще дворец жил своей сумасшедшей жизнью. Горничные, слуги, стражники, дворецкие, лакеи — все были заняты и мчались по сверхважным делам. Вообще не представляю, как они справляются в этом огромном дворце. А еще фрейлины, королевы, разные советники и прочая знать, работающая на корону. Им всем нужно угодить, обслужить, поклониться. «Ты привык к тишине и медленному ритму жизни. Как тебе в Авеле?» Решила я разбавить наше уютное молчание. На севере и вправду совсем по-другому течет время. Демоны в основном расслабленные и спокойные. Им некуда торопиться. Они наслаждаются размеренностью, могут подолгу сидеть в одной позе и рефлексировать, смотря в одну точку. «Все нормально, Ари? А рядом с тобой не хочется возвращаться в тишину?» признался лорд Ледышка и улыбнулся глазами. Необычно. Выражение лица вот совсем не поменялось. Лишь взгляд потеплел. Я смущенно отвела глаза и сама себе улыбнулась. Мы уже подошли к распахнутым настежь дверям дворца. Демон притянул меня, пропуская очередного бегущего человека. Почувствовала на коже у висков его морозное дыхание и подняла голову, пропадая в синеве его глаз. «Укради меня сегодня, морозный лорд!» Пробормотала, притягивая его склониться ниже. «Хорошо, моя маленькая птичка!» Его губы коснулись уголка моих губ. «Все, что прикажешь!» Прикрыла глаза, приоткрыла рот, готовясь получить самый желанный властный поцелуй. Уже чувствовала тепло его языка, но, вздрогнув от окрика короля, отстранилась. «Арина!» — рявкнул Аринель нетерпеливый. «Сколько же препятствий на пути к тебе мне предстоит преодолеть?» — выдохнул Айкальд. «Ты ведь не отступишься?» «Никогда». Лорд развернул меня и властно прижался к губам своими. «Даже не думай об этом», — прошептал прямо в губы в перерывах между жадными поцелуями. Айк пригладил мои волосы и отпустил, развернулась к ворчащему мужчине. «Привет, папа! Чего кричишь-то?» — всплеснула руками, подходя ближе. «Он мой жених, не забыл? Ты сам нас благословил». Король закатил глаза, проворчал под нос о нерасторопных принцессах, подхватил под локоть и повел к помпезной карете. Я оглядывалась, надеясь, что Айкальд поедет с нами, но нет, ему предложили другую карету. «Мне обязательно быть на этом мероприятии», пробормотала, занимая место рядом с отцом. «Да. Обязательно!» Тихо молвил Аринель упрямый и сжал мои пальчики. «Ты наследная принцесса и должна находиться подле меня!» Проводы бывшей королевы прошли очень скромно по меркам Авила. Только королевская семья и приближенные родственники прибыли в порт. Женщина вела себя достойно. Она не плакала, не умоляла, не требовала. Сухо попрощалась с детьми и взошла на корабль. Эйравеля я не видела. Скорее всего, он уже заранее был доставлен на судно. Анзель не пришел проводить мать. Принц как ушел из дворца 4 дня назад в ту ночь, так и не появлялся. Я и не интересовалась. Мы стояли у пристани, провожая отплывающий корабль. Суровый король Авила сжимал губы. Рядом находились его побратимы и дети. После отправки благоверный Аринель решил отметить прощание с семейной жизнью в местной таверне в Килмарке. Так себе повод, но с ним никто не стал спорить. Мы и так полдня добирались до порта. И проголодались. Тень правителя выбрал чистенький трактир, и мы расселись за большой стол, ожидая официантку. Короля признали сразу же, заведение вмиг наполнилось любопытствующими, хозяин местного ресторана выскочил обслужить власть имущих, очень старался не лебезить и выглядеть солидно. Ничего у него не получалось. Аринель же решил убить 2 зайцев и узнать, как живут люди в Килмарке, какие у них нужды и все такое. Еще и меня усадил рядом, чтобы и я слушала страждущих. Поздний обед прошел мимо меня. Даже не поняла, что я ела. Все время отвлекалась на подходящих мужчин и женщин, которые выражали свое почтение королю. Уехали мы спустя час. Айкальд, как и обещал, украл меня из-под носа короля и тени. Утащил в свою карету. 2-й вечер подряд я оказываюсь в карете с мужчиной и целуюсь до потери пульса. Всю дорогу до дворца морозный лорд не выпускал из своих рук и целовал в губы. Чувствовала, как он сдерживает себя. но не переходит лишних границ. «Останься сегодня со мной, птичка», — прервал нас Айк, схватив за щеки. Его глаза горели возбуждением, а ледяная маска давно слетела, и все эмоции были написаны на лице. «В твоих покоях?» Зачем-то уточнила я, облизывая горящие губы. Мужчина проследил за моим языком и, тихо взрыкнув, прикрыл глаза, беря под контроль эмоции. «Хорошо. Только не закрывайся от меня, прошу. Не будь холодильником вновь». «Кем?» — опешил Айкальд, открывая небесные очи. И, сам догадавшись, тихо рассмеялся. «А значит, я холодильный шкаф? Сгоришь в моих руках, маленькая искусительница?» «У вас, милорд, проснулся развратный демон?» — хихикнула я. «Ты его разбудила?» — хмыкнул мужчина и притянул меня ближе к себе для очередного ошеломляющего поцелуя.